Установление диктатуры пролетариата — это бы пояснее, — выдвинулся вперед Филипп Петрович. «Это значит, что вся власть будет только в руках рабочих», — объяснил Будкин. «И это большая ошибка, допущенная съездом. Этот пункт принят, несмотря на самые серьезные возражения». «В чем ошибка-то?» — крикнул Петр. «Ошибка в том, что без самой решительной помощи буржуазии рабочим самодержавие не свергнуть. Кто будет помогать им, если власть потом будет принадлежать только рабочим? Таких доверчивых простаков не найдешь. Товарищи рабочие, на съезде была сделана попытка уничтожить в партии свободу». И угловато дергая плечами, вытягивая шею то в одну, то в другую сторону, Будкин стал выкрикивать какие-то витиеватые фразы о том, что усилиями Мартова предотвращено установление крепостного права в партии, и что отныне членом партии будет считаться всякий, кто только признает программу партии. «Без железных оград вокруг себя социал-демократическая партия будет быстро расти», — в упоении восклицал он. «Станет крупной силой, станет влиять на все общественное устройство, и падение самодержавия произойдет само собой, как падает от времени этот осенний лист». Будкин ловко подхватил на ладонь, принесенный к нему порывом ветра, пожелтевший березовый лист. «Не нужно будет вооруженных восстаний. Еще никогда в истории кровь не была оправдана». «Конечно, кому охота зря кровь лить, ежели и так можно? Сговориться бы по-добру куда лучше». Будкин быстро повернулся на голоса. «Не совсем так». Он энергично развел сжатыми в кулаки руками, будто разрывая шпагат. «Когда сговаривается, делают взаимные уступки. Мы делать уступок не будем. Мы будем давить на царское самодержавие своим влиянием в общественной жизни, своей величиной, своей многочисленностью. Пока мы начнем давить это, как вы считаете, нас раньше задавят». Не сдержав себя, Лавутин крикнул особенно громко и зло, и его крупные могучие плечи, словно еще выше, приподнялись над головами рабочих. «Надо размерять свои движения», — поучительно сказал Будкин. «Если махать кулаками, когда у самого еще нет достаточной силы, можно получить удар. Если же медленно и терпеливо, набирая, нет больше терпения. Докуда еще терпеть? Изо дня в день хуже становится. Терпеливо набирать силы», — Будкин своим резким голосом перекрывал всех, — «это совсем другое, чем просто терпеть». И опять послышались выкрики, что в лоб, что по лбу. «Не хотим мы больше терпеть». «А что, сразу в драку?» — вплелся чей-то тонкий протестующий голос. «Слушай, что человек говорит. Чего слушать? Он против Ленина говорил, а мы Ленину верим». Люди волновались, не могли спокойно стоять на месте. Те, что лежали впереди, вскочили на ноги, круг сдвинулся плотнее. Будкин потрясал поднятыми руками. «К порядку!» — надрывал сон. «Спокойствие, товарищи! Тут будешь спокойным. Чего нас уговаривать? Дайте закончить. Дело, говорят». «Я продолжаю! Я продолжаю!» — выкрикивал Будкин. «Значительной ошибкой съезда было избрание». Лебедев быстро протиснулся сквозь плотные ряды рабочих, встал в круг. Будкин оторопел. Сразу осекся, он никак не ожидал появления Лебедева. Протянул было ему руку, но тот, словно не заметив этого, спокойно, чуть улыбаясь, поглядывал на рабочих. Шум быстро утих. Будкин хотел что-то сказать, Лебедев перебил его на первом же слове. «Товарищи рабочие!» — звучно произнес он, и все сразу потянулись к нему. Будкин говорил об ошибках. Однако самая большая ошибка –